Так как народ суверенен, то он имеет право регулировать при помощи конституции и законов все, что касается его самого, его действий, имущества, пищи, одежды, жилища, его воспитания, труда и даже развлечений. Если бы икарийский народ мог легко и часто собираться в полном составе в одной зале или в одной долине, он осуществлял бы свой суверенитет, составляя сам свою конституцию и закон. Ввиду физической невозможности собираться таким способом, он передает власти все функции, которые он не может использовать непосредственно сам, и сохраняет за собой все остальные. Он передает народному представительству полномочия выработать конституцию и законы, а исполнительному органу или исполнительному корпусу следить за их исполнением. Но он сохраняет за собой право избирать своих представителей и всех членов исполнительного органа, одобрять и отвергать их предложения и акты, отправлять правосудие, поддерживать порядок и общественное спокойствие. Все государственные служащие являются таким образом уполномоченными народа. Все они являются выборными, временными, ответственными и сменяемыми. Для предупреждения с их стороны всяких честолюбивых поползновений законодательные и исполнительные функции признаются несовместимыми. Наше народное представительство состоит из 2000 депутатов, обсуждающих дела сообща в одной палате. Она перманентно, всегда или почти всегда в сборе и возобновляется ежегодно наполовину. Наиболее важные законы, принятые ею, как и Конституция, подлежат одобрению народа. Исполнительный орган, состоящий из президента и 15 других членов, половина которых каждый год обновляется, подчинен народному представительству. Что касается народа, то он использует все обеспеченные за ним права в собраниях. Он производит в них выборы, обсуждает дела и выносит решения. Чтобы обеспечить народу использование его прав, вся территория разделена на 100 небольших провинций, подразделенных, в свою очередь, на 1000 коммун, почти равных по пространству и населению. Вы знаете, что каждый провинциальный город находится в центре своей провинции, каждый коммунальный город в центре своей коммуны, и все так организовано, чтобы все граждане могли присутствовать на народных собраниях. Чтобы интересы всех были соблюдены, каждая коммуна и каждая провинция занимаются специально своими вопросами, в то время как все коммуны и все провинции, то есть весь народ и его представительство, занимаются общими или национальными делами. На 1000 своих коммунальных собраний народ принимает таким образом участие в обсуждении законов после совещания его представителей или до этого. Для того, чтобы народ мог обсуждать законы с полным знанием дела, все происходит в свете гласности. Все факты регистрируются статистикой. И все публикуется в народной газете, которая распространяется среди всех граждан. А чтобы каждая дискуссия проходила с полной основательностью, народное представительство и каждое коммунальное собрание, то есть весь народ, разделяются на 15 больших главных комитетов: конституции, воспитания, сельского хозяйства, промышленности, пищи, одежды, жилищ, обстановки, статистики и так далее. Каждый большой комитет составляет, следовательно, 15-ю часть всей массы граждан, и весь разум народа, состоящего из хорошо воспитанных и хорошо образованных людей, постоянно стремится изыскивать и применять всякие улучшения и усовершенствования. Следовательно, наш политический строй — это демократическая республика, и даже